Однажды он робко, заискивающе попросил сигарету, но Энни ответил ему взглядом, исполненным такой кромешной тьмы, что он тут же попросил ее забыть о его словах.